Еще как могу! Я же читал твои придурковатые книжки! Его странный гость устало развалился на ковре. В них вся правда о тебе. Правда в том, что, будучи трусом, ты описывал смелых людей, и оттого они выглядели глупыми и неестественными, как марионетки. Правда в том, что, описывая любовь, ты сам никогда не любил, потому и любовь у тебя как бутафорское пирожное в витрине кондитерского магазина, сладкое и красивое только на вид. Правда в том, что, описывая страдания и боль, ты сам никогда не страдал, а боль испытывал разве что в кресле у стоматолога. Оттого и похожи они у тебя на театральный кинжал, которым никого нельзя убить. Правда в том, что, рисуя смерть, ты не заглядывал ей в глаза. Тяжело дыша, они смотрели друг на друга. В эту минуту Герману всеми силами захотелось, чтобы Марат замолчал и больше не произносил ни единого слова, потому что ему открылась бездна собственных заблуждений по поводу своей жизни, своей работы и своих планов. Потому что в твоих книгах смерть комична, как в черно-белом немом кино, продолжал Марат, осторожно трогая пальцем свои разбитые губы. С преувеличенными жестами, заламыванием рук и отрепетированным испусканием духа. Что же касается твоего нового романа, то тут я нисколько не иронизировал, говоря, что он мне нравится. По крайней мере, начало вселяет надежду на то, что ты напишешь что-то стоящее, отлично от той бредятины, которой ты, по всей видимости, гордишься. А сказать, почему ты так стал писать, а? Сказать? Потому что ты сам начал что-то чувствовать вчера вечером. Настоящий страх, настоящую ненависть, настоящий стыд. Что случилось с той девушкой? Запинаясь, спросил Герман. Журналисточкой? Забудь о ней. Я... виноват. Виноват в том, что произошло. Сказано же тебе, забудь. Что за идиотская привычка мучиться угрызениями совести, когда все уже сделано? — Что сделано? — с ужасом переспросил он. — Мы оба знаем, что. Я же говорил, ты обладаешь способностью заставлять людей верить себе. Ты решил, что она достойна смерти, и она тебе поверила. — Я ничего не решил! — отчаянно выкрикнул Герман, закрывая лицо руками. — Я не хотел! — Да? — хохотнул Марат. — В самом деле? И что теперь? Будешь оплакивать потерю собственной совестливой невинности, толком не разобравшись, что тебе дает эта потеря? — Уходи. Я не хочу тебя слушать. Убирайся. — Я уйду, но прежде ты ответишь мне на один вопрос. Что ты чувствовал, когда дрался со мной? — Ярость, — сразу подумал Герман, после чего произнес с уверенностью. — Я тебя ненавидел. Это было настоящим, правда? Ты ведь не выдумал это чувство? Не разыграл его, чтобы потом осчастливить им какого-нибудь своего очередного, высосанного из пальца героя? Ты чувствовал сам. Сам. Ну и что? А то, что собственный опыт поможет тебе, наконец, добиться правдоподобности в творчестве. Именно из-за этого твоя «Роза ветров» — не жалкая имитация жизни, она — сама жизнь. Герман наитием осознавал, что в словах Марата скрыт какой-то жуткий смысл, но чтобы понять его, нужно было следовать до конца. А сейчас Герману хотелось этого меньше всего на свете. Ему не терпелось сесть за компьютер и продолжить работу, вновь укрыться в своей неприступной крепости. Однако с появлением этого человека даже это убежище не казалось надежным. До сих пор Герман никому не позволял читать неоконченную рукопись, наслаждаясь единоличным правом проживать происходящее на страницах текста вместе со своими героями. Пока не была поставлена финальная точка, всякий чужой взгляд на рукопись казался ему кощунственным. Но что-то подсказывало Герману, что на этот раз все будет по-другому. Это пугало. «Уходи», — повторил он, поднимаясь с пола. «Как скажешь, чрезмерным гостеприимством ты явно не страдаешь, но я не в обиде. Вот мой телефон. Захочешь поговорить? Звони». Марат положил на клавиатуру компьютера прямоугольный кусочек картона. «Не захочу», — покачал головой Герман. На лице гостя появилась снисходительно понимающая улыбка. «Правда заразительна, дружище. Очень скоро ты это поймешь. Так что до встречи. Кстати, я тебе там принес твое любимое суфле в шоколаде». В том, как он произнес это, звучала едкая, почти оскорбительная ирония. Марат манерно поклонился и вышел. Через мгновение хлопнула входная дверь. Только усилием воли Герман заставил себя отказаться от мысли запустить ему вслед что-нибудь тяжелое. Это выглядело бы как проявление слабости. А сейчас он не хотел выглядеть слабым.